танцует под дождем. Кружится ночь в ее объятиях, горит неоновым огнем. Прозрачный шелк на легком платье, и только ветер оцени. Порыв души навстречу лета, а я уже ее забыл, как будто не была и не. Ночь, улица, звезды, облака, опять рифмует теплый дом. Ты больше ничего не ждешь. Она летает в облаках среди моих воздушных замков. Кружится мир в ее руках, и этот круг похоже замкнуть. Я на мгновенье уловил порыв души навстречу лета, и в тот же миг ее забыл, как будто не была и не. Звезды, облака, опять рифмует теплый дождь. Все сбудется позже, а пока ты больше ничего не ждешь. Ночь, улица, звезды, облака, опять рифмует теплый. Ты больше ничего не ждешь.